«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свининой, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свинина, из Петрограда Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. Марта 1935 года. Давно уже не получала от вас известий. Наконец, сегодня два письма сразу. Одно от Люмы и Нади, а второе от Аси. Очень огорчилась вашим нездоровьем. Я уже раньше слыхала, что у вас свирепствует грипп, и это оправдалось. Недаром видела сон и тебя, моя дорогая Люми. И Эрна Юльевна, любительница и знаток толкования снов, сказала мне, что этот сон нехороший. Ну вот и вышло, что она была права. Сегодня вернулся из командировки ее муж. Он, бедняга, почти все время в разгоне, а она уже привыкла к постоянному его отсутствию. Что же поделать, раз иначе нельзя? Но думаю, что тяжело, когда семейная жизнь складывается так, что муж делается редким и кратковременным гостем. Очень его служба утомительная, настоящее рабское положение. Зарабатывает денег достаточно, но не скажешь, чтобы хватало на все, так как все дорого ужасно, что даже хлеб считается роскошью, если его покупать вдоволь. Я уже совсем в этом сократилась и обхожусь всякими кусочками. Как ни стараюсь заработать, все же очень трудно. Больные люди теперь молят Бога о смерти. Я их хорошо понимаю, если здоровым тягостно, то уж старым и больным лучше, когда их Господь приберет. Ты пишешь, дорогая Люми, что хочешь и можешь прислать мне лекарств. Если можно, аспирину и борной кислоты. Это в письмах, маленькими порошками, от время до времени, я бы просила. А то, что здесь продается под названием лекарств, совсем неведомо, что за композиция, и никакого от них проку и действия. Одна трата больших сравнительно денег, особенно когда их очень мало и достать негде. Я писала Асе, не знаю, получила ли она мое письмо. Очень уж редко мы стали с ней переписываться. Знаю, что у нее мало времени, да и не решаюсь ее очень тревожить. Но все же рада была бы чаще знать о вас. Письмо Нади меня обеспокоило. Посылаю ей выписку из документа, то есть диплома на получение дедушки Ордена Легиона. Это было при президенте Феликс Форе. Я видела его лично при параде в Красном Селе, только немного забыла уже подробности. Я точно сняла копию с документа, то есть с числа, месяца и так далее. Передай ей. Все это время погода у нас очень переменчива. Было уже совсем тепло, и казалось, что весна идет, а теперь опять вернулось все зимнее. И ветер, и мороз, и гадко. Вот выписки относительно ордена. Дано в Париже в 1898 году 14 февраля по декрету 10 сентября 1897 года. В то время Александр Дмитриевич Свинин был еще гвардии-лейтенант и корпусный командир пограничной стражи. Дано президентом Французской Республики. Вот и все. Документы есть, не высылают, так как может затеряться. Очень жду и жажду, чтобы Надя стала скорее француженкой. Пусть Ася перестает оглядываться. Ничего-ничего абсолютно ровно не увидит, не найдет. И это ни к чему. Я уже давно живу на могиле и жду не дождусь, когда сойду в нее. Да и не одна я. Думаю, что весной это мрачное состояние уляжется, хоть на время. В мои годы... Идет уже 77-й год. Что впереди? Господи! И еще беспокоит Надина будущность. Скорее бы ей добиться натурализации. Как бы там ни было, хуже не будет. Сейчас должна идти за драгоценным хлебом. Вот подумайте, получали родители Тани две большие булки, целую буханочку хлеба, а теперь на это же число берут только половина булки, а хлеба совсем не берет. Вот и сообразите, почему? Потому что хлеб так дорог, что его можно только употреблять как лакомство. Эрна Юльевна тоже берет теперь полбулки. Обо мне и говорить нечего. Заместителем хлеба, скверной, промерзлый картофель. но все еще живем. Я читала недавно «Волхвы» и «Раденкрейцеры» Соловьева и нахожу, что это масонские и египетские ложи уже давно разрушили благополучие человечества. Интересно было читать о вашем концерте и знать, что мадам Фанер у вас во Франции. Думаю, она хоть и состарилась, но не жалеет о том, что уехала отсюда. Все же ей живется теперь на склоне лет покойно. Очень интересно путешествие молодой Шумахер на аэроплане, в Африку. Да и вообще, всякие такие необычные поездки к экватору должны быть заманчивей прозябания на могиле. Пусть Ася не стремится от жизни к мертвому. Даже трудная, тяжелая, невеселая молодость может легче переживаться в родном кругу, нежели полная отчужденность, извращенность окружающего, безнадежность. Ну да что об этом? Я благодарю Бога и за то, что немногое Он дал вам. Все же вы вместе и спокойнее живете, в своей очень скромной обстановке. Даст Бог, станет на ноги Надя. Хотя бы это скорее случилось, но для этого необходимо сделаться француженкой, во что бы ни стало. Буду молить Бога, да и о Тане хлопочите. Чем дальше, тем труднее, не откладывайте, если возможно. Очень тяжело мне писать вам. Это похоже на подгоняние, особенно о том, что я уже совсем, окончательно не желаю вашего возвращения в эту чужую, чуждую страну. Здесь ведь совсем нет ничего родного. И поэтому можно только спать мертвым сном, да и то только если их тревожить не будут. Как я хотела бы, моя дорогая, чтобы ты на лето устроилась с Зиной Таганцевой. Все же перемена и для девочек, не все одно и то же. Надя, милая, покажи это письмо Асе. Я не пишу ей отдельно, зная, что она его прочитает. Хотела бы очень вас всех поцеловать не через бумагу. Да привыкла уже знать, что не всегда... Или, наверное, никогда теперь мои желания не исполнятся. September 1935. Наконец получила от тебя письмо, дорогая моя Люми. Но оно и не могло быть иначе. У тебя всегда и хлопот много, и дела более чем достаточно. Да и отдохнуть летом надо. Хорошо, что вы все здоровы и остались довольны спектаклем. Мне уже об этом писала Ася, но я из твоего письма узнала еще много для меня интересного. Таня прихорошенькая и напоминает мне тебя. Хоть бы ей Господь дал счастье и здоровье, без чего в жизни все ничто. Очень стройные, хорошенькие ножки и милое, кроткое выражение лица. Вот бы дедушка Александр Дмитриевич был бы рад ее видеть». Да невозможно было бы это ни в коем случае, ведь года его, помимо всего, не дали бы ему дожить до этого. От милой, дорогой Нади и Аси я тоже получила по письму. Очень беспокоилась, как сойдут Надины экзамены, но, видно, она добросовестно занималась, а то подумать страшно, если пришлось бы остаться. Все так невероятно дорого, учебники, да и целый год пошел бы на смарку. Как с ее натурализацией? Часто думаю об этом. Поцелуй ее хорошенько от меня, милую, милую девочку. А Ася, ведь как бодро несет свое знамя, веселое, жизнерадостное, и нисколько себе не изменяет. Видно, сильные люди сумели твердо направить ее на жизненный путь, что всю себя посвятила и неизменно верна себе. Счастье, что у нее столько энергии, и она не шатается в своих убеждениях. И ее самоотречение не угнетает ее, а бодрит. Поцелуй ее хорошенько от меня, в ее свежие щечки, мою дорогую ласточку. Я часто мечтаю о ее будущем, все воображаю ее стоящей во главе какой-нибудь общины. Но это еще вдали. Ну а ты, моя родная, милая Люми, вся в детях. Счастье, что они все три хорошие и стоят твоих забот. Ты не написала о своем наряде на спектакле. А Борис Андреевич, я вполне ясно воображаю, как он был рад успеху и спектаклю дочери. Получила ли ты письмо мадам Шварц? Она на днях вернулась после летней поездки и говорила, что от тебя ничего не получила, и очень хотела бы знать, дошло ли до тебя ее письмо. Пожалуйста, напиши ей, она будет рада. Она там писала про негодяя Жукинского. Хотела бы я, чтобы ты ему написала. Почему он мне ничего не пишет и не посылает? Пошли ему мой адрес. Относительно Маруси и Шуры могу выполнить твое поручение, поцеловать их, так как, хотя и очень редко, но все же вижу их иногда. Сама я была это лето больна, болела поясницей и левый бок, но я вылежалась и горчичничками, и компрессами, сама себя вылечила. Правда, 2 недели провалялась, но без докторов и посторонней помощи обошлась. Плохо то, что это лето мне не пришлось прирабатывать себе хоть сколько-нибудь, так как дожди удержали многих от дачных отъездов, и я не могла поэтому получить смотрение за пустующими квартирами. Да и наши все оставались на дождливое и холодное лето здесь. И вот мои финансы истощились». Хотелось бы покоя хотя бы после смерти, но и его не будет. Итак, моя милая Люми, дай знать Асе, что ей тоже напишу, но не сейчас. Очень от всего устаю и по ночам плохо сплю. Крысы одолевают, хоть и нанимала человека-гражданина, чтобы заделывал все дыры и заплатила ему за это 8 рублей. Дала зонтик его жене и медный подсвечник, последний, но от этого легче не стало. Откуда они лезут? Я всю ночь до 4 часов утра палкой, лежа в постели, отмахиваюсь во все стороны. Крысы рыжие, большие, пушистые. Такого нашествия на наш дом еще никогда не было. Все жалуются, заявляют в правление. А там сказали, что когда засыпят подвалы картофелем, тогда крысы отхлынут туда, и нам будет спокойнее. Но еще долго ждать, ведь всего 7 сентября, картофель еще в земле. Буду пока орудовать палкой. Целую-целую вас всех, сердечно любя. Люмочка, милая, если вздумаешь мне посылать что-нибудь на подмогу, то, если можешь, сделай это до снега. Мне легче при моей теперешней слабости влезать в трамвай не тяжело одетой и когда не скользко. Когда будете писать мне, прошу в письме, по примеру Нади, вкладывать или порошок аспирину, или борной кислоты. Лекарства эти мне часто нужны, а купить их не могу. 13 января 1936 года. 11 часов дня. «Моя родная, моя любимая, моя самоотверженная, милая-милая внучка Асенька, как много я виновата перед тобой. Ты мне пишешь и пишешь, и молишься, и помогаешь жить, уделяя от своих скромных крох и, должно быть, львиную долю, а я, что я делаю, и могу ли даже что-либо сделать? Ровно ничего, даже редко пишу». А между тем ты не можешь своей чуткой душой не понять, как искренне люблю тебя, моя особенная, идеально преданная святому своему делу и пожертвовавшая ему безропотно свою молодость и силы. Когда ты была совсем маленькой, трудно было себе представить, что ты пойдешь по такому пути. Все тогда обещало другое. Ты была очень веселая, жизнерадостная и даже немного кокетливая крошка. Любила красивые платьица и смело выступала даже в модном обществе, отлично декламировала стихи, стоя на стуле, так как ты была так мала еще, что тебя было видно только тогда, когда тебя поднимали такую крошку на стул. Помню, как раненые были рады любоваться тобою и благодарили за доставленную им радость. Думаю, что многие из этих страдальцев вспоминали своих детишек. А хорошо ведь с таких лет, 4-5, привыкать делать добро людям. И вырастают из этого добрые люди. Злые же примеры в детские годы порождают зло и злых. Милая родная моя Асенька, если бы дедушка был жив, он верно оставил тебе свое сердце в наследство и любовь к Богу. Это были его самые прочные и самые сильные сокровища, и Господь благословил его долгой, честной, всеми уважаемой жизнью и смертью спокойной и не чересчур болезненной. Я очень-очень часто вижу его мысленно и сознаюсь тебе, как на исповеди, что из всех, кого я знала в этой жизни, он один, кого я особенно стремлюсь увидеть там, и что он и Вока там для меня роднее, дороже и желаннее всех. И часто думаю, как и чем буду искупать то, в чем виновата перед ними. и верю твердо, что они не отвергнут меня, потому что покаяние мое будет правда. Ася моя, Ася, я очень прошу, прошу еще и верю, что ты будешь молиться за меня. Я ведь верую в Бога и Его милосердие и всепрощение, как и ты, но я не могла никогда, да еще и сейчас не могу так много отдавать Ему себя, как ты. Особенно теперь, сейчас, когда так близко подходят дни расплаты, дни ответа. Я все еще не умею так идти навстречу этому близкому будущему, как бы следовало. Но видит Бог, что я не лицемерю, что душа моя подготавливается, и что я боюсь только, что не смогу очистить в ней все, как хотела бы. Прошу тебя, мое доброе, чистое дитя, что бы ты ни узнала, как бы то ни было, не откажи мне в твоих молитвах. Мне все покажется легче и спокойнее, когда я буду знать, что ты судить меня не будешь и поверишь мне, ибо я еще никому и никогда не говорила того, что говорю тебе сейчас. Не знаю, долго ли я еще буду писать тебе письма, то есть иметь возможность поделиться с тобою моими переживаниями, которые так угнетают меня, но если еще дождусь от тебя ответа с обещанием не забыть меня, молиться за меня и простить мне все, в чем я так или иначе могу быть перед тобой виновата, это будет для меня тот цветок, или вернее та жертвенная свеча, которая, несомненно, согреет меня даже в моем положении. Итак, дай мне прижать тебя к сердцу, пока оно еще не перестало биться. Никто не знает дня и часа, в который Сын Человеческий приедет. Я уже так стара, а переживать то, что я переживаю, не всякому молодому под силу. И люди Эрна Юльевны и ее муж месье Шварц, пусть они навсегда останутся в твоей памяти, ибо от них я видела больше счастья, нежели от кого бы то ни было, и не только словом, но и делом, а также отец Тани, когда ему не связывали рук и не жалили его за человечность. Целую тебя и благословляю, твоя бабушка. Какая бесчеловечная личность мать Тани! Впрочем, о ней ты узнаешь после, когда-нибудь от Эрны Юльевны. Еще прошу, чтобы не случилось, молись за меня». Прости меня, что я ничего для тебя не могу. Прости, прости меня, моя дорогая Асенька, и молись, молись всегда за меня. Передай всем привет и прости. Восьмого апреля 1936 года. Вот и праздники подходят, с которыми я вас, мои дорогие, от души поздравляю и шлю привет. Но сейчас так холодно, мороз, снег и ледяные покровы, что те несколько дней солнечных, которые мы приняли за весну, уже скрылись. Опять стоит крещенская глубокая зима, очень неприятная, ибо несвоевременная. Я почти не выхожу, болела нога, теперь прошла, но боюсь ее застудить после компрессов». Хотела сегодня, в четверг, пойти в церковь, причаститься, но опять-таки это стужа, а идти надо за реку, да и силы мало, отложила до более теплого времени. Сейчас мне дали извещение о присылке мне вами праздничного подарка, на второй или третий день Пасхи пойду в банк. Теперь, я думаю, там по случаю предпраздничного времени идет усиленная и успешная работа карманщиков». На прошлой неделе у мадам Шварц вытащили в пассаже 60 рублей в один момент. А два дня тому назад у богатой профессорши нашей Петровой тоже 60 рублей из кармана в магазине бывшего Елисеева, теперь лучшем коммерческом нашем магазине, где она постоянно покупает все, ибо денег у нее куры не клюют. Нужно же и ворам кормиться и процветать, что они и делают вовсю, ибо неуловимы. «Итак, благодарю вас, мои дорогие, очень за заботу обо мне. Куплю себе муки, сахару и чаю. Конечно, лучше присылать переводом. Моей знакомой, с которой я часто вижусь, Так как она живет на одной со мной лестнице, да и вообще она хорошая старушка, была когда-то начальницей гимназии, которая ей же и принадлежала. Ей из Парижа племянница высылает на Торксин, который теперь, увы, уже не существует, к крайнему нашему огорчению и огорчению всех, так как очень-очень многие существовали этим, в том числе и я. Теперь же нам будет еще труднее, так как такие не могут покупать у Елисеева бывшего». Для этого нужно иметь совсем другие средства. Будем вертеться, как белки в колесе, ничего не поделаешь, и жить по поговорке «скачи, враже, як пани каже». Пока я еще живу тем, что купила в Торксине, а в дальнейшее заглядывать нечего. Вот знаменитый академик Павлов собирался жить и быть еще очень долго, и все щеголял своей выносливостью, и хотел быть молодцем в свои 86 лет, и вдруг... 5 дней и крак, и на Волковом, в цинковом ящике. И никакие его заслуги, почести, мировая известность и всякие не извлекут его из тьмы небытия, где, пожалуй, единственно существует действительное равноправие, а не эфемерное. Еще раз благодарю за заботу обо мне, и очень мне было бы тяжело жить без вашей помощи. Я не дописала о старушке, которой посылают, то есть теперь прислали посылку. Очень это невыгодно. Добрая половина этого и больше разошлось на пошлину, пересылку, и агентуре ей досталось меньше малого. Так что хорошо, что вы не послали мне посылку. Да и получать ее далеко и трудно, так как силы у меня меньше с каждым днем. Хоть бы скорее эта холодная зима кончилась. Я окутаюсь и днем, и ночью, и все согреться не могу. Асе напишу сейчас по получении денег и пока целую вас обеих. Тебя, моя милая Люми, Асю, Надю, Таню. Если увидите Лидию, ей очень кланяйтесь и тоже целую. Письмо дедушке, ему было 44 года, посылаю Асе. Ей интересно будет еще больше познакомиться с дедушкой, тем более, что и во взглядах у них много общего. Сегодня у меня была радость. В мышеловку поймала крысу и утопила ее в ведре. Всем Борису Андреевичу и всем, кто меня помнит, привет. Ваша Евгения Свиньина. April 1, 1936. Христос воскресе! Моя дорогая, родная девочка, целую и поздравляю с светлым праздником! Пошли тебе, Господь, счастливую судьбу и достижения жить, быть и жить на пользу тех, на кого ты работаешь, чтобы из них выросли честные, добрые и разумные люди, и твои труды не пропали бы напрасно. Сколько самоотречения, отдать всю молодость, все силы, все, что дает в этой жизни веселье и личное счастье, это не шутка. Хоть завтра первый день светлого праздника, но на улице не светло, погода хмурая, туманная, сыро. Но что поделаешь, все это по нашим заслугам. Должно быть от того, что и сами мы серые, хмурые, холодные. На днях получила повестку на перевод, и на третий день, то есть 14-го, пойду в банк получать. Благодарю очень и тебя, и Люми. Ох, трудно мне было бы без вас. Здесь люди шутят, что у меня, несмотря на все, должно быть, есть так называемый освещенный рубль, так как все бегут ко мне перехватить рублишко, когда сами дотла изведутся. Да получая по 20 рублей в месяц, люди не умеют жить. Швыряют зря, направо и налево, на дорогие подарки богатым знакомым и их детям, покупая вздор и ненужные вещи, которые ни удовольствия, ни пользы не приносят. Тем более, что у тех, кто и без того всего более и много более, чем надо, кидают деньги огромные на совсем некрасивые корзины цветов, и опять-таки на подарки дорогих и непрочных тканей для новорожденных, которым в сущности совсем это не нужно, так как у родителей их по 2 и по 3 должности, которые они совмещают, и, получая огромное жалование, в то же время лишают возможности других иметь и одно. Конфеты, фрукты, вино, лакомства у наших богатых соквартирантов не переводятся. Но зато дать кому-нибудь хотя бы к празднику небольшую поддержку, вот на это не у всех находится кусок. Да что об этом? Лишь бы не мешали и не отравляли жизнь, зато спасибо. Впрочем, я вчера получила от нашей богатой Петровой кусок колбасы. Правда, эту дорогую колбасу сильно объели крысы. Так как наш прелестный котик уже умер, она откуда-то, кажется, из экспериментальной медицины, привезла несчастную худую кошку, конечно, на время, пока я пользуюсь крысьими повреждениями, и, облив кипятком и вырезав порчу, еще как полакомлюсь. О, если бы я прежде когда-нибудь даже сон такой увидела! Как это показалось мне невероятным, что подобный подарок меня вполне удовлетворит и будет приятнее чего-либо другого. Ведь я никогда не смогла бы купить себе такой колбасы. Торксин уже не существует, и все, что он нам давал, перенесено в ужасающие дорогие, так называемые коммерческие, где могут покупать только богачи. Валюта низведена к минимуму. И все-таки то, что вы мне присылаете, дает мне возможность купить сахару, муки, картофеля и, может быть, кусочек мяса. А поэтому еще целую и благодарю. Я уже понемногу хочу отвыкнуть от сахара. Кажется, это будет для меня полезно и трудно только первое время. Для этого я фантазирую, что живу на тонущем корабле и поневоле покоряюсь. Милая моя дорогая душа христианская Асенька, как жаль, что дедушка не знает тебя. Ведь с его воззрениями на людей и на жизнь ты была бы для него такая отрада. А может быть, он и видит тебя? Тогда для него это та награда, которую он заслужил своей примерной жизнью. А как идут дела у моей Надежды? Ведь у нее опять экзамены, не сегодня-завтра. Хоть бы ей Господь даровал силы и умения. А там буду ждать от нее письма с описанием ее первого бала. Пусть подробно все опишет. Моя милая девочка, ведь у нее такое же доброе сердце и намерение, как и у тебя. Как часто думаю о вас, о вашей жизни, судьбе, и как хотелось бы вас видеть. Но это, несомненно, совершенно и окончательно невозможно. Как я ослабела и стала апатична. Все уже отходит от меня. И кроме вас ничего уже для меня не интересно. Ничего, даже самое интересное. Все куда-то девалось, и ничего уже не надо, кроме покоя и тепла. Долго, чересчур долго зажилась я. Ах, чуть не забыла. Недавно, недели две тому назад, в церкви Знамени, что на Невском, отпевали покойника, и уже священник подошел возложить на него отпускной венчик, вдруг он увидел, что лицо покойника покрылось потом. Приостановили отпевание, вызвали карету скорой помощи, отвезли куда следует, и там ожил мертвец. Это была литургия, он все слышал, и ужас перед заколачиванием крышки заставил выступить пот. Теперь, говорят, он уже ходит на работу. Вот это страшно. Господи, не смерть страшна, а быть заживо погребенным. Благодарю тебя, моя дорогая, за молитвы, за любовь, за заботы, за память. Привет всем. Послала в письме к Люми дедушкино письмо, которому 44 года. Это тебе. Целую-целую крепко, твоя бабушка. Поздравь мадам Даниэлу с праздником. Шестнадцатое апреля 1936 года. Многоуважаемая Людмила Александровна, на мне лежит сейчас печальная обязанность вас предупредить, что заболела ваша мама, Евгения Александровна. В ночь на 14-го сего месяца у ней сделалось кровоизлияние в мозг, и у нее слабо отнялись пальцы на правой руке, и немного отнялась и правая нога, и речь порою неясная, хотя почти все понимает». «Евгения Александровна меня просит вам написать, и я сейчас постараюсь в точности передать ее слова. Благословляю Люму, Надю, Таню и Асю, Асю, Асю. Я без слез писать не могу, когда вспоминаю, что она и мою дочь, как она называет ее Муся, прибавляет сюда, и Ирину, дочь Лидии. Вспоминает она и своего мужа, и Воку, и часто говорит о его смерти. Часто-часто вспоминает она вас всех. Особенно часто вспоминает она Асю. Асю. Теперь ваше утешение могу совершенно искренне говорить, что действительно ни одна власть в мире так не заботится об одиноких бедных людях, как я видела по отношению к Евгении Александровне. Я тотчас вызвала врача. Пришла не только знающая женщина-врач, но и сердечный человек. Ежедневно ходят две сестры милосердия. Днем одна делает ей уколы камфоры, другая дежурит ночью, и отношения все самое сердечное, ласковое, и все это бесплатно. Вообще могу сказать, что Евгения Александровна ни одной минуты не бывает без надзора. Так как я, единственная в квартире, не хожу на службу, и почему-то Евгения Александровна меня больше всех любила, то я у ней беспрестанно бываю. Делает тоже все возможное ее приятельница, бывшая начальница гимназии, родственница академика Платонова. Ей же Евгения Александровна доверяла получить деньги, высланные вами, которые она уже получила. Врач находит, что она может скоро и выздороветь, если не будет повторения. Того же мнения и частный врач, которого я еще вызвала для консультации. К сожалению, она ничего не ест и хвалит только мой напиток из лимона и сахара. В случае же самого печального исхода я буду стараться изо всех сил, чтобы она была похоронена рядом с Александром Дмитриевичем. По ее желанию был у нее любимый ее священник. Завтра приедет госпожа Маруся Ланга и, может быть, Александра Ивановна. Мысли Евгении Александровны постоянно обо всех вас. Преданная вам Эрна Юлиевна Шварц. Письма Евгении Александровны Свиньиной, внучке Анастасии и дочери Людмиле Дуровым читала Людмила Зотова. Письма предоставлены из личного архива Анастасии Борисовны Дуровой, сотрудницы радиостанции «Голос православия» Екатерины Макаровой. Продолжение следует.